В Корейской Народно-демократической республике форсируется подготовка к Фунсанскому международному дружественному авиафестивалю 2016, который состоится в сентябре. Недавно учредился оргкомитет из корейских и иностранных специалистов разных отраслей, в том числе авиации, туризма и сервиса. Отобранные всех видов военные и пассажирские самолеты для показательного пилотажа и воздушной экскурсии. А также по графику идет подготовка к разнообразным культурно-спортивным мероприятиям. Знаменитые специалисты по авиаспорту и любители разных стран выражают готовность участвовать в этом фестивале, что состоится впервые в Корейской Народно-демократической республике.